«Тебе нужна помощь», — сказала Анна. «Ты меня слышишь, Аника? Дело нечисто. Ты не можешь оставаться наедине с этим». Она шагнула к Анике и так ее встряхнула, что у той клацнули зубы. «Не распускайся! Слушай, что я тебе скажу!» Аника вырвалась из рук подруги. «Ничего, все в порядке», — тихо сказала она. «Они исчезают, как только я начинаю о чем-то думать. Их не бывает, когда я работаю. Хочешь кофе?» «Я хочу зеленого чая», — ответила Анна, — «если он у тебя есть». Аника пошла на кухню, неожиданно пружинистой походкой, нутром чувствуя разочарование и смятение ангелов. Она их разоблачила, выдала. Они-то были уверены, что смогут поддерживать, утешать и терроризировать ее, и никто не будет об этом знать. Она налила воду в маленькую медную кастрюльку, щелкнула зажигалкой, оказавшейся под рукой, и зажгла газ, подивившись тому, что крохотная искорка вспыхнула мощным синим пламенем. «Утешение страждущим!» — пели теперь ангелы слабыми разрозненными голосами. «Любимой дочке солнечного света!» Аника судорожно вдохнула и прижала ладони к вискам, чтобы заставить их замолчать. В кухню в чулках вошла побледневшая Анна. Она испытующе посмотрела на Анику. Та попыталась улыбнуться. «Думаю, что они просто пытаются меня утешить», — сказала она. «Они поют только очень светлые, милые вещи». Она вышла в кладовку и принялась в полутьме шарить руками по полке в поисках чая, который считала зеленым. Анна Снапхана уселась за стол, и Аника чувствовала, как она взглядом буравит ее спину. «Это не они», — сказала Анна. «Это ты сама. Ты что, не понимаешь? Ты сама себя утешаешь, обнимаешь ребенка внутри себя. Тебе никто не пел этого, когда ты была маленькой?» Аника злобно выругалась по поводу своих мозговых извилин, найдя на самом деле какой-то давно просроченный японский чай, подаренный ей когда-то кем-то на работе. «Ты серьезно хочешь переехать?» — спросила она, войдя на кухню как раз в тот момент, когда закипела вода. «Могу порекомендовать Кунгсхольм. Мы там когда-то немного пожили». Анна подобрала со стола какую-то крошку, помяла ее между большим и указательным пальцами и задумалась, прежде чем ответить. «Я почему-то думаю, что Мехмед в конце концов переедет к нам, или мы с ним продолжим встречаться вечно. Понимаешь? Он принадлежит нам, и жить без него — это неправильно. Мне только грустно, тоскливо и неприятно, когда я вижу, как старик с нижнего этажа заглядывает мне под халат, когда я спускаюсь за газетами». «Так что же для тебя самое важное?» — спросила Аника, разливая сквозь ситечко чай по чашкам. «Миранда», — не колеблясь, ответила Анна. «Я хорошо понимаю, что не могу становиться в позу мученицы и пожертвовать всем, что важно для нее, но дом в Лидинге всегда очень много для меня значил. Вообще-то я одобряю функциональный стиль, но мне трудно жить без нормального убранства и отделки». «Значит, если надо, ты сможешь примириться с модерном?» — спросила Аника и пододвинула Анне чашку. «Это всего лишь национальная романтика, шелуха». Аника села напротив подруги и посмотрела, как та дует на горячий чай. «Итак, Эстер Мальм?» Анна кивнула и поморщилась, ошпарив себе язык. «Чем ближе, тем лучше, чтобы Миранда могла сама ко мне приходить. Насколько большая квартира тебе нужна? Насколько дорогая, ты хочешь сказать? У меня нет ни копейки на первый взнос». Они пили чай, молчали и слушали, как время от времени хлопает на ветру дверь помойки в саду. Кухня тускло белела в неярком свете зимнего дня. Ангелы неуверенно запели. Камень снова зашевелился, царапая грудь. «Смотрим, Хэммет.се?» — спросила Аника и встала не в силах больше сидеть. Анна звучно дохлебала чай и пошла вслед за подругой к компьютеру. Аника села и сосредоточилась на ярлыках и клавиатуре, запустила интернет, с щелчком и протяжным стоном включился модем. «Начнем с последних объявлений», — сказала она. «Трешка с балконом и камином на Артиллерийской улице». Анна вздохнула. Квартира была выставлена на продажу. 115 квадратных метров, третий этаж, в превосходном состоянии, с новой кухней, выложенной кафелем, ванной с биде. Осмотр в воскресенье в 16 часов. 4 миллиона? Спросила Анна и, прищурившись, наклонилась к экрану. 3 миллиона 800 тысяч, ответила Анна. Цена немного поднялась со дня подачи объявления. «Забавная квартира», — сказала Анна Снабхане. «У меня нет калькулятора. Сколько мне придется платить в месяц за кредит?» Аника прищурилась, быстро считая в уме. «20 тысяч плюс взнос минус налоговая скидка». «Давай посмотрим что-нибудь поменьше». Они нашли двушку на первом этаже на нечетной стороне Валгалвеген за 1,5 миллиона. «Безработная», — сказала Анна и тяжело села на подлокотник кресла, брошенная отцом ребенка, почти спившаяся и живущая в двушке на первом этаже. «Можно ли пасть ниже?» «Репортер отдела культуры по радио Медвежьего угла», — напомнила Анника. «Да. Ты хорошо понимаешь, что я имею в виду», — сказала Анна и встала. «Пойду посмотрю, что там на Артиллерийской улице. Там есть код». Анника распечатала данные с кодом и телефоном маклера. «Пойдешь со мной?» Анника отрицательно покачала головой и осталась сидеть на месте, слыша, как Анна возится в прихожей, натягивая сапоги и надевая куртку, шарф и полоску. «Я позвоню, расскажу!» — крикнула Анна от входной двери, а ангелы затянули прощальную песнь «Пока, Анна, сердце моего дома». Аника поспешила возобновить поиск, и ангелы умолкли. Она нашла продающуюся квартиру в новом доме на Винтерсвиквеген в Юрсхольме. Квартира продавалась за какие-то 6 миллионов 900 тысяч. Дубовый паркет во всех комнатах, открытая планировка между кухней и столовой, мозаика цвета морской волны в двух ванных комнатах, ровное и безопасное для детей пространство для зимнего сада. Чтобы узнать подробности, кликните здесь. Она кликнула и дождалась, когда загрузятся картинки, показывающие быт чужих людей, а потом внимательно рассматривала двуспальную кровать в ослепительно-белой спальне с расположенной рядом ванной. «Здесь живет семья», — подумала Аника, и эта семья решила переехать. Они позвонили маклеру, который оценил квартиру, привел с собой фотографа и написал глупый рекламный текст, выложил все в сеть, и теперь каждый, кому не лень, может заглянуть в супружескую спальню, оценить вкус хозяев, изучить планировку их жилья. «Домой!» — запели ангелы. «Хотим домой!» Она торопливо встала, подошла к телефону и дрожащими пальцами набрала 118-118. Когда на другом конце провода ей представилась телефонистка, Аника попросила соединить ее с Маргит Аксельсон в Питхольме. «У меня есть телефон Торда и Маргит Аксельсон в Питхольме», — медленно произнесла телефонистка. «Здесь значится, что он инженер, а она преподавательница дошкольного учреждения. Это верно?» Аника попросила соединить ее с этим номером и принялась терпеливо ждать гудков. Ангелы замолкли. Включился автоответчик старого образца. В трубке зазвучал радостный женский голос, сопровождавшийся шумом заезженной множество раз прокрученной магнитной ленты. «Привет! Вы позвонили в дом семьи Аксельсен». «Ясно и четко. Это наш дом. Мы здесь живем». «Торт и Маргет не могут сейчас подойти к телефону, а девочки в университете, поэтому оставьте сообщение после сигнала. Всего вам хорошего». Аника откашлялась, пока, свистя и щелкая, включался магнитофон автоответчика. «Привет», — сказала она, когда где-то в Питео на пленке прозвучал сигнал. «Меня зовут Аника Бенгтсен. Я корреспондент газеты «Квельспрессен». Сначала я хочу извиниться, что звоню вам в такой скорбный час, но у меня к вам очень важное дело. Я знаю о цитатах Мао». Мгновение она поколебалась. Знают ли родственники убитой, что до этого было три письма с похожим содержанием? «Мне нужен торт», — сказала она. «Я знаю, что это сделали не вы». Она снова замолчала, прислушалась к приглушенному шороху пленки. «Интересно, сколько ей еще придется молчать, ожидая, когда закончится запись?» «Несколько последних недель я расследую взрыв самолета «Дракон» на базе F-21 в ноябре 1969 года», — сказала она. «Я знаю о Рагнвальде. Я знаю, что он был вместе с Кариной Бьорнлунд». На другом конце провода кто-то поднял трубку. Шум пленки прекратился так неожиданно, что Аника подскочила на месте. «Взрыв?» — спросил хриплый мужской голос. «Что вы о нем знаете?» Аника сглотнула. «Я говорю с Тордом?» «Что вы знаете об F-21?» Мужчина говорил глухо и враждебно. «Какую-то часть», — ответила Аника и замолчала, ожидая продолжения. «Вы не можете писать об этом в газете, если не знаете всего», — сказал мужчина. «Вы не можете этого делать». «Более того, я не имею права этого делать», — сказала Аника. «Я звоню по другой причине». «По какой же?» «Меня, среди прочего, интересует вот эта цитата. Народы мира, объединяйтесь и бейте американских агрессоров и их лакеев. Народы всего мира, будьте мужественны, боритесь, не отступайте перед трудностями, наступайте волна за волной. Тогда весь мир будет принадлежать народу. Хищные звери всякого рода будут уничтожены». «Что это значит?» Мужчина долго не отвечал. Если бы не звук работающего в его доме телевизора, Аника бы решила, что он положил трубку. «Вам не звонили другие журналисты?» — спросила она, не дождавшись ответа. Она слышала, как мужчина судорожно сглотнул. Резкий звук в микрофоне заставил ее отодвинуть трубку от уха на несколько сантиметров. «Нет», — сказал мужчина. «Для них вся картина ясна, как день». Он замолчал. Анике показалось, что он заплакал. Она ждала. «Они написали, что меня увезли в полицию для допроса, но отпустили за недостаточностью улик». Аника молча кивала. «Верно, кто же станет звонить убийце?» «Но это не вы», — сказала она. «Полиция уверена в этом на 100%. Мужчина тяжело перевел дух. Голос его дрожал, когда он снова заговорил. «Это теперь не играет никакой роли», — сказал он. «Соседи видели, как меня увозили в полицейской машине. Теперь все будут говорить, что это я убил Маргет». «Будут, до тех пор, пока не схватят виновного», — сказала Аника. Мужчина на другом конце провода снова начал плакать. «Будут, пока полиция не возьмет Йорана Нильсена». «Йорана Нильсена?» — переспросил он и высморкался. «Кто это?» Аника поколебалась, прикусив язык. Ей было совершенно неведомо, что знает этот человек. «Он известен также под своей кличкой», — сказала она. «Рагнвальд». «Вы имеете в виду Рагнвальда?» — сказал мужчина и тут же выплюнул другое имя. «Желтого дракона». Аника вздрогнула. «Простите, но что вы сказали?» «Я его знаю», — возбужденно произнес Торт Аксельсен. «Сумасшедший маоист. Он крутился здесь. Был революционером в Лулео в конце 60-х. Я знаю, что он вернулся. Знаю, что он сделал». Анника судорожно схватила бумагу и ручку. «Я никогда раньше не слышала про его другое прозвище. Желтый дракон», — сказала она. «Именем Рагнвальд он пользовался в своей маоистской группе, которая собиралась на митинги в подвале библиотеки». «До этого они были дикие звери», — сказал Торд Аксельсен. Аника на секунду замерла. «До того они были дикие звери», — повторила она, записывая. На линии снова наступило молчание. «Алло», — произнесла Аника. Мужчина испустил тяжкий вздох. «Девочки вернулись», — тихо сказал он, поднеся трубку ко рту. «При них я не могу говорить». Аника задумалась на долгие 3 секунды. «Мне надо быть завтра в Лулео по другим делам», — сказала она. «Я могу заглянуть к вам, чтобы поговорить без помех?» «Маргит умерла», — потухшим голосом сказал Торт. «Ничто на свете уже не может ее спасти. Но я никогда ее не обманывал, понимаете?» Аника продолжала машинально записывать. «Я хочу лишь выявить связи», — сказала она. «Я не стану ничего писать ни о Маргит, ни о ком другом». Мужчина снова тяжко вздохнул и на несколько мгновений задумался. «Приходите в обед. Девочки будут в полиции, и мы сможем поговорить без свидетелей». Она записала адрес, уточнила, как добираться, и они договорились, что она придет около 12. Она положила трубку и не трогала ее бесконечно долгую минуту. Ангелы молчали, но сильно звенело в левом ухе. Тени на стенах стали длинными и хаотичными. Они двигались, когда мимо проезжали машины, и качались в такт движением уличных фонарей. Теперь надо было договариваться с руководством газеты. Она позвонила на коммутатор, дождалась своей очереди. Работал Янсен. «Как ты себя чувствуешь, ведьма?» — ласково спросил он и выдохнул в трубку клуб дыма. «У меня появилось срочное дело», — ответила Анника. «Мною движет простая человечность. В пригороде Питео живет один бедолага. У него убили жену, и весь городок считает, что это сделал он». «И?» — спросил Янсен, стараясь не показаться слишком заинтригованным. «Можно дать гарантию, что это не он», — сказала Аника. «Он находился на работе в 6 милях от места преступления в компании 3 коллег, когда было совершено преступление. Кроме того, у полиции есть подозреваемый. Они знают, кто виновен, но это не играет никакой роли для мужа убитой женщины. Соседи видели, как его увозили утром в полицейской машине и вынесли свой окончательный приговор. Местные газеты написали, что он был допрошен в полиции, но отпущен за недостатком улик. В поселке теперь его до самой смерти будут считать убийцей». «Ну, — возразил Янсен, — это еще неизвестно». «Подумай о ситуации, в какую попал этот человек», — сказала Аника. «Он не только потерял жену, которую очень любил, он потерял уважение людей, в окружении которых прожил всю свою жизнь. Как он будет жить дальше?» Она замолчала и стиснула зубы, достаточно и того, что она уже наговорила. «И теперь старушка хочет предложить помощь и поболтать с беднягой?» Аника откашлялась. «Завтра за обедом. Я могу звонить и заказывать билеты?» Янсен громко вздохнул. «Да-да», — сказал он. «Ты же свободный репортер. К тому же все это не имеет никакого отношения к терроризму», — сказала Аника. Редактор фальшиво рассмеялся. «Слышал, что Щуман запретил терроризм», — сказал он. «Ничего. Даст Бог день, даст и пищу», — отрезала Аника и положила трубку. Потом она набрала номер бюро круглосуточного заказа билетов для газеты, заказала билет на 9:40 до Калакса и взяла на прокат автомобиль. Не самый маленький, спасибо. Едва она успела закончить разговор, как распахнулась входная дверь, и в дом с криками и визгом ворвались дети, брызжущие нерастраченной энергией. Аника быстро подошла к компьютеру, вышла из сети, выключила компьютер и поспешила в холл. «Мама! Знаешь, бабушка и дедушка дали нам конфет, потому что мы не бегали у них и хорошо себя вели. А папа купил газету с голыми тетями, а у дедушки болело сердце. А мы пойдем в парк. Ну, пожалуйста!» Она, смеясь, подхватила их обоих на руки, таких неуклюжих, теплых и ароматных, и стала медленно их качать. «Конечно, пойдем. У вас есть сухие варежки?» «Мои такие противные», — сказала Эллен. «Мы найдем другие», — успокоила ее Аника и открыла шкаф с ананасами. Мимо, не повернув головы, прошел Томас. «Завтра я улетаю в Люлево на один день», — сказала она, натягивая перчатку на растопыренные пальчики Эллен. «Тебе придется отвезти и забрать детей». Он остановился у входа в спальню, вздернул плечи до мочек ушей. Казалось, он сейчас обернется и лопнет от ярости. Аника ждала взрыва, но ничего не произошло. Он прошел в спальню, зажав под мышкой вечернюю газету и кафе, и закрыл за собой дверь. «Мы идем, мама?» «Конечно», — ответила Аника, надела куртку, открыла балконную дверь, взяла санки и повернулась к детям. «Ну, пошли».